Против царя Давида восстал его сын Авессалом. День за днем он лестью, обманом постепенно вкрадывался в сердца людей, чтобы однажды захватить царство. Когда Давид узнал, что народ стекается к его сыну, ему не оставалось ничего другого, как вместе со своими слугами бежать из Иерусалима. В числе заговорщиков оказался и Ахитофел. Это тот, кто был таким советником у Давида, советы которого считались очень мудрыми. Зная, что Авессалом будет действовать согласно совету Ахитофела, Давид взывает с мольбою: «Господи, разрушь совет Ахитофела». Эта молитва была отвечена. Авессалом пренебрег лучшим советом и тем самым навел на себя беду. Сегодня мы можем получать всевозможные консультации и рекомендации. Одни могут быть совершенно бесплатными, другие стоить очень дорого, а за некоторые приходится расплачиваться всю жизнь. Самое опасное для христианина, когда он, советуясь с людьми, игнорирует Святого Духа, которого Библия называет советником. Он знает все и проникает в глубины Бога. Благодарение Господу за мудрых специалистов и консультантов. Но не нужно забывать, что они всегда лишь люди, и их возможности ограничены, а знания, опыт, способности и образование не всегда могут помочь решить проблемы. Когда же мы советуемся со Святым Духом, то проникаем в сферу сверхъестественного и получаем помощь от Всемогущего, который не ограничен ни временем, ни пространством, ни силой, ни способностями. Аминь. Аминь.